Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии находится Светлана Большакова, а вот я нахожусь на природе, не в виртуальной студии. И у нас сегодня программа «Давайте поговорим». О чем будем говорить, Светлана? Здравия всем. Здравствуй, Алексей. Давай поговорим на следующую тему. Вот у нас был ролик под названием «Вы против братоубийственной революции?». И нас там слушатели написали очень много вопросов и реплик. Вот я бы тебе хотела зачитать вопрос от Александра, 55. Он написал: «Алексей, в корне не согласен про выборы и митинги. Допустим, всякие там несчастные, в кавычках, Мальцевы, Навальные, Грудинины, Гудковы, Соболя и так далее, их что, куда-то пустили? Зато там Валуевы, Михалковы, сыновья Газманова и прочие народные избранники. Про митинги в Конституции прописано: единственным источником власти является многонациональный народ». Статья 3, пункт 2. И он имеет право на мирное решение вопросов, проводя собрания, митинги, сходы. Статья 31 Конституции РФ. Я не за эту чертову бойну, но как дальше жить, когда все в стране горит, тонет, взрывается? Дети ненавидят родителей, родители детей. Уже все почти стали врагами друг другу. Алексей, какие кооперативы строить? Куда ни посмотри, везде маркеты одни остались. Маленькие магазины позакрывались. На рынках уже скоро торговать некому будет. Это вопрос про конкуренцию. А так идея передачи очень правильная. Добра всем. Ну, замечательно. Сама что думаешь по этому вопросу? Так я тоже такую картину вокруг наблюдаю, что вот и про магазины, и про маркеты, и про безнадегу, которая присутствует у людей, и митинги, и сходы у нас тоже бывают. Но вот что действительно делать в этой ситуации? У людей много возникает вопросов, и в общем-то ни у кого, как видно, нету такой единой картины, как поступать нам в данной ситуации. Угу. Здесь очень просто. Конечно же, в Конституции написано, что кто имеет право управлять страной и через что имеет право управлять страной и так далее и тому подобное. Другое дело, а насколько это все совпадает с действительностью и как к этому прийти. Ведь если так вот посмотреть со стороны и немножечко уйти в аллегории, связанные с басенным представлением этого мира, то можно себе представить какой-либо басне, что овцы решили управлять этим миром, своим лугом, например. Они собрались вместе и стали митинговать, рассказывая о том, какие они овцы, что они имеют право здесь пастись, что они имеют право здесь кушать травку и так далее. И пригласили волков, чтобы те выслушали их высказывания. Ну, чем закончилось, наверное, здесь продолжать смысла нет, потому что понятно, что сделают волки с овцами. Почему? Да потому что волки в данном случае имеют одно превосходство над овцами. Они имеют силу, которую овцы не имеют. Они имеют зубы, и эту силу через зубы могут применить. Они имеют стайное чувство управления, охоты и прочее, прочее, прочее. Поэтому, исходя из того, что я сказал, наверное, следует задуматься о том, что говорить-то могут всякие, да вот прислушиваться будут не к каждому. А к кому будут прислушиваться? А тот может говорить, и к тому будут прислушиваться, кто имеет непосредственную возможность управлять. Тот, кто хозяин на своей земле. А хозяин – это не тот, который здесь только живет. Вот свиньи тоже живут на том лужку. А хозяин – это тот, который может себя обеспечивать, который сам понимает, когда, куда идти и что делать, и что дальше будет из этого происходить, который управляет своей землей. Поэтому хозяин – это тот, который себя обеспечивает и который может защитить то, что он делает. Вот мне кажется, здесь это самое-самое главное. А то, что маркеты закрывают малые, ну хорошо закрывают, но только это маркеты, это не народные. Это маркеты, которые связаны с каким-либо бизнесом, частным, личным или каким-то еще, но это не общинное, это не кооперативное, это не производство. Как правило, маркеты в большинстве своем – это перекупка, и не более того. Так что для того, чтобы жить хозяином своей земле, чтобы ваше слово было услышано и к действию применено, необходимо быть хозяином со всеми теми условиями, которые я здесь обозначил. Плюс там еще много чего дополняется, но самое-то главное – это самообеспечение, это защита, это взаимное действие и прочее, прочее, прочее. А вот этого как раз многие люди и не понимают. Они все время уповают на какие-то написанные слова. Ну, написать можно много чего, в том числе и на заборе пишут много чего. Но не все только эти слова являются действительностью. Так что, друзья, самообеспечение через объединение, через понимание, что и как делать, даст вам возможность стать хозяевами. Потому что когда вы себя обеспечиваете, когда вы ни от кого не зависите продуктово, вы можете дальше создавать то, о чем здесь говорилось, и местное самоуправление, с которым будут считаться. Но самое-то главное, чтобы не создавать местное самоуправление в пику тому, которое есть, а создавать такое самоуправление, чтобы оно решало вопросы. А у нас очень часто люди создают местное самоуправление только в пику тому, что есть, потому что нас это не устраивает. Вот только и все. Вот в этом вся проблема. Вот дальше еще Наталья написала. Теория замечательная, а что делать с нынешней властью? Привозят в ваше поселение с самоуправлением представителя власти и объявляют, что ваше самоуправление незаконно. Под это примут закон какой-нибудь. Назначают вам налоги 90% от производимого. Ставят роту военных, которые вы должны обеспечивать. Что будем делать? Ну что здесь можно делать? Здесь... Опять же, мы возвращаемся к тому, что такое власть. Если вы себя не обеспечиваете, то вы никто на этой земле. Если вы не имеете силы через самообеспечение, если вы от кого-то зависимы, то вам могут поставить кого угодно и когда угодно. А теперь представьте, что самообеспеченных людей, которые себя полностью обеспечивают и ни от кого не зависят, к примеру, 30% всего населения. 30% населения страны. И эти самообеспеченные еще обеспечивать могут другие, оставшиеся проценты. Как вы думаете, с кем будут считаться? Ну, так вот просто на секундочку. Как это сделать? Мы уже неоднократно в разных передачах рассказывали, я думаю, я не буду в очередной раз это все раскрывать. Достаточно посмотреть разные наши передачи, там все это раскрывается хорошо. Но суть сводится к одному. Сначала человеку необходимо понять, что он на самом деле может сам управлять своей жизнью. Что он может быть хозяином на этой земле. Если вы этого даже не допускаете, вы становитесь в позицию малого ребенка, который подчиняется каким-то взрослым дядям и тетям, которые делают таташки этому ребенку, когда с чем-то он не согласен, потому что он не может никак защититься, не может никак обосновать свою позицию. А большинство его вот этих всех выступлений – это, как сказать, на уровне капризов, на уровне его представления о жизни. Вот сейчас большинство людей, они находятся в состоянии малых детей, которые имеют какое-то представление из своих хочушек и представление о том, что им можно, что нельзя, что им дадут, что им не дадут. Они могут ругаться между собой, драться, носы разбивать, горшками кидаться со всем их содержимым, но ничего при этом не изменится. До тех пор, пока мы все не поймем, что все зависит от нас. И что только в объединении и соединении, и в понимании этого мира, как что делать и как нам жить, как раз и кроется то самое решение, о котором мы здесь все говорим. Вот те вопросы, которые здесь услышал от тебя, от наших радиослушателей, которые ты озвучила, они как раз связаны с тем, что люди просто себе в голову не вложили мысль о том, что от них зависит это все, что они могут все это изменить, что они способны это изменить, и что им необходимо это изменить не через войну, а через создание условий жизни, которые им необходимы, им и их детям, их будущему. Вот до тех пор, пока в голове это не сложится, так и будут задаваться вопросы. А что делать? От нас ничего не зависит. Вот привезут того, привезут все. А почему ко мне должны кого-то привезти? Почему ко мне кого-то должны привезти, если я живу по-человечески? Если я полностью самообеспечен? если взаимодействие с разными структурами, которые также самообеспечены, которые входят в союз кооператоров, например, всей Российской Федерации, которые не нарушают никаких законов. Ну почему кто-то должен куда-то кого-то привезти? Ведь представьте, например, живет 1000 человек в каком-то населенном пункте. И все эти 1000 человек себя обеспечивают. Они все трудятся на своих предприятиях. Они все трудятся, получают то, что им нужно. Они сами выбирают те органы власти, которые им нужны. Даже не объявляя ничего. Просто вот выбирают. Вот Иван Иванович будет это отвечать. Марья Семеновна вот за это. Сидор Сидорович вот за то. И что, кто-то укажет им, что надо делать? Да никто не укажет, потому что все финансы в их руках, продовольствие в их руках, школы они сами себе сделали, и там учат детей уму-разуму. Потому что детские сады в их руках, и все-все-все в их руках. Они независимы. И даже если кто-то куда-то назначит, тот, кого назначат, будет сидеть в отдельном домике на хуторе, и будет в лучшее время бабочек ловить от того, что ему делать будет нечего. Вы понимаете это, нет? Надо просто понять, что все зависит от вас и ни от кого другого. Вот когда вы поймете, тогда уже будем разговаривать, а как это сделать. А просто задавать вопросы о том, а что вы там лепите, все, конечно, красиво, но от нас ничего не зависит. На мой взгляд, совершенно бесполезное занятие. Еще есть какой-то вопрос? Нет, я хотела бы вот добавить немного, что действительно большинство людей живут словно вот как по инерции. И несмотря на то, что даже те люди, которые ведут разговоры и беспокоятся, например, о своих детях, говорят, что вот не надо, мы не хотим делать прививки, это вредно, или у нас плохие школы, у нас не то образование, у нас не такое воспитание, и все это не то, и то не то. Но даже вот и такие люди, например, на завтра встают, собирают своих детей в школы привычные, в которые они ходили, идут на прием к врачам, делают прививки и так далее. Ну, на мой взгляд, потому что мы все, ну, большинство людей находятся под определенными какими-то шаблонами, которыми мы привыкли жить. И очень трудно нам порой бывает сделать шаг и сделать наперекор. Не пойти, например, в школу, а заняться воспитанием и образованием своего ребенка дома, или там не сделать прививку, узнать все, как это можно сделать, чтобы ее не делать, обеспечить себя нужными документами, узнать все. То есть вот мы сами иногда живем таким привычным этим ритмом своей жизни и даже не используем тех шансов, о которых нам говорят и говорят, или мы там читаем где-то, советуемся с друзьями. Но все остается вот почему-то по-прежнему. И это, конечно, удручает, честно. Так устроена психика человека. Он видит только то, что способен видеть. Он слышит только то, что способен услышать. Потому что все, что он видит и слышит, его мозг переворачивает и раскладывает по полочкам, исходя из его представлений о том, как это должно быть. И вот что ему в голову засунули, так мозг и раскладывает. Если ему сказали, что сюда ходить нельзя, и это в мозгу зафиксировалось, то мозг сюда человека не поведет. Он это делать не будет. Так все устроено. И чем ниже уровень сознания, тем больше таких ограничений, больше таких клише и рамок, которые человек не может приступить. Не потому, что он не хочет, а потому, что так у него все уложилось. Вот ему кажется, что это так, и значит для него однозначно это будет так. Ему кажется, что вот только так можно делать, и он так будет делать. И он даже не задумается о том, что можно по-другому делать. Ведь большинство людей не понимают, что такое на самом деле страна или держава. Многие люди имеют представление о том, что страна – это власть и законы. А народ где? А люди где? А если народ и люди, то они кто? Они просто пешки, просто роботы в какой-то системе, шестеренки? Либо все-таки это человеки, которые способны что-то делать, что-то менять? Вот если мы задумаемся о том, что такое держава, мы тогда все разложим по своим полочкам. И тогда все станет на свои места. И тогда станет понятно, что каждому из нас делать. А до тех пор, пока вы об этом не задумаетесь, вы будете шестереночками, пешечками, овечками, в конце концов, которых можно куда-то гнать пинками, либо пряником, либо морковкой, либо обещаниями какими-то. И вы все время будете говорить: от нас ничего не зависит, мы никто, и звать нас никак. Вот я предлагаю чуть-чуть расширить рамки нашего представления об этом мире, задуматься, а что такое на самом деле страна, чем отличается человек от животного, и как должно быть человеку, и что делать, чтобы быть человеком, соответствовать человеческому нашему образу бытия. Так что вот так. Что-то еще хочешь дополнить? Да, вот еще ведь это очень страшно, когда это ж надо взять на себя ответственность за свою семью, допустим, ну пусть за семью, не за страну, не за общество, но хотя бы за свою семью, за ребенка, если не повезти его в школу, не на кого будет уже сказать, что вот плохие учителя, плохая школа, поменяю город, еще что-то поменяю. И потом, и все по остальным пунктам вот так же. Это ж надо вернуться к себе, заглянуть в себя, а туда очень страшно заглядывать, потому что не на кого, как говорится, больше уже опереться. Ответственность вся на тебе. То есть вот это многих людей, наверное, пугает и останавливает. Уж проще, как все. Дело в том, что человек живет по принципу такому: если я что-то не ведаю, то мне это может быть либо интересно, либо мне это может быть страшно, а может быть страшно интересно. Как правило, в современном мире вот эта двойственность, она очень хорошо проявлена. Человек не делает что-то, потому что он боится, и боится даже представить о том, что это можно сделать. А делает какие-то глупости только потому, что ему это интересно узнать. Ему рассказали: ты знаешь, там столько всего классного, там столько всего интересного, двигайся туда, делай так. И наоборот, запугали его: не делай так, нельзя. Вот это те самые клише, которые установлены на человека. И самый главный страх, руководствуясь которым человек живет, это страх смерти физического тела. Человек просто-напросто не в курсе того, кто он есть на самом деле, как устроен этот мир и что такое смерть. Не с точки зрения какой-то шизотерики, а просто что такое смерть и что с этим делать. Ведь это естественный процесс. И было бы совершенно глупо каким-то высшим существам, например, делать так, чтобы со смертью все заканчивалось. Либо кого-то куда-то запихивать на вечные времена, чтобы там мучился. Да и природа сама по себе, если рассматривать даже с точки зрения дарвинизма или с позиции «фиг его знает», наверное, было самое бестолковое, что может быть, где все друг друга жрут, и этим все заканчивается. Потому что круговорот каких-то там фекалий в природе, ну, это совершенно бестолковое занятие. Это может быть базой для существования кого-либо, но это не цель. И опять же, зависит от бытия человека, от его представлений. Те, которые находятся в начальном своем стадии развития, для них смерть – это окончание жизни, и ничего больше нет. И тогда вопрос, а чем отличается такой человек? Только тем, что он умеет читать, ну, от животного имеется в виду, тем, что он умеет только читать, читать и говорить, что он умеет доносить какие-то свои мысли, а его ли это мысли? Может быть, это мысли, которые навязаны? Так что здесь много вопросов, но суть в том, что необходимо нам все-таки задуматься в первую очередь, кто я, для чего я, и уйти из-под страха смерти. Об этом я рассказываю на своих семинарах очень-очень подробно и практики даю, которые позволяют об этом задуматься, без какой-то там шизотерики, без каких-то там сектантских вот этих замашек, просто выходить в состояние человека, человека аза. Только когда человек в состоянии аза, настоящий человек, может познать себя в этом мире и познать этот мир. И тогда он становится цельным. И тогда какие-то страхи там про смерть или про что-то еще, они выходят на второй, на третий план, вообще у некоторых испаряются. Человек просто начинает жить. А когда человек живет, он становится хозяином на своей земле. Потому что им никто не может понукать, его никто не может гнать. Но представляете, страха смерти нет, да, у человека. Страх просто предохранитель в его жизни. Предохраняет какие-то глупости, чтобы себе руку не сжечь, там, не впереться во что-то, чтобы потом голову, там, например, зашивать. Так что такие вот дела. Я думаю, что все надо делать поступательно, постепенно. Все у нас еще впереди. Было бы на то желание да воля. Да, благодарю, Алексей, я с тобой полностью согласна и желаю всем брать ответственность на себя, за свои семьи, детей и далее за страну, народ, общество и державу. Благодарю тебя за беседу. Благодарю тебя, Светлана, за то, что эти вопросы прочла. Нашим радиослушателям и зрителям также благодарность, низкий поклон. Задавайте себе вопросы. Ну, желательно, конечно, более осознанно. Не повторяйтесь, почитайте комментарии. Многие ответы там уже были даны, чтобы, ну, как-то так вот по одному и тому же кругу-то не бегать. Мы же не лошадки в цирке, не какие-то ослики, которые по кругу бегают. Всем добра, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром. Далеко море посылала нас страна.